Но ветер не умеет говорить и никогда ничего не расскажет, а писем нет. Полоненный, велика-велика битва, брат мой. Вспоминал я тяжелый шепот. Кто виноват, что швабы в зеленых тесных мундирах оторвали его, Иоанна, от родных садов? Он был покорный и добрый, Иоанн. Это было видно по его серым круглым глазам, глазам мальчика на лице пожилого мужчины. Лефортовские ночи, ночи войны, страданий и размышлений о путях человека по извилистой трудной жизни. Это были ночи моей возмужалости. С каждым днем ссыхалась и отлетала некогда блестящая мишура моих представлений о действительности. Жизнь входила в сознание как нечто суровое и требующее постоянной работы для того, чтобы очистить ее от грязи, сукровицы и обмана и увидеть во всем ее великолепии и простоте. Санитар. В октябре 1914 года я уволился с московского трамвая и поступил санитаром на тыловой военно-санитарный поезд Союза городов. Сидеть в Москве было не вмоготу. Всеми мыслями я был на Западе, в сырых полях Польши, где решалась судьба России. Я искал возможности быть ближе к войне и вырваться, наконец, из уныния давно уже развалившейся семьи. Почти все санитары тылового поезда были добровольцы-студенты. Мы носили солдатскую форму, нам только разрешали оставить студенческие фуражки. Это обстоятельство много раз спасало нас от грубости и цуканья военных комендантов. У каждого из нас, санитаров, был свой пассажирский вагон на 40 раненых. Делом чести считалось надраить свой вагон до корабельного блеска, до такой чистоты, чтобы старший врач, член Государственной Думы Покровский, осматривая поезд перед очередным рейсом, только ухмыльнулся бы в свою русую эспаньолку и ничего не сказал. А Покровский был строг и насмешлив. Я боялся первого рейса. Я не знал, справлюсь ли с тем, чтобы обслужить 40 человек лежачих раненых. Сестер на поезде было мало. Поэтому мы, простые санитары, должны были не только обмыть, напоить и накормить всех раненых, но и проследить за их температурой, за состоянием перевязок и вовремя дать всем лекарства. Первый же рейс показал, что самое трудное дело — это кормление раненых. Вагон-кухня был от меня далеко. Приходилось тащить два полных ведра с горячими щами или с кипятком через 48 дверей. Тем санитарам, вагоны которых были около кухни, приходилось отворять и захлопывать за собой всего каких-нибудь 10-15 дверей. Мы их считали счастливчиками, завидовали им и испытывали некоторое злорадное удовлетворение лишь от того, что множество раз в день протаскивали через их вагон свои ведра с едой и при этом, конечно, кое-что поневоле расплескивали. А счастливчик елозил по полу с тряпкой и, чертыхаясь, непрерывно за нами подтирал. Первое время эти 48 дверей приводили меня в отчаяние. Были двери обыкновенные, открывавшиеся внутрь, и были двери выдвижные, в вагонных тамбурах. Каждую дверь нужно было открыть и закрыть, а для этого поставить на пол полные ведра и стараться ничего не разлить. Поезд шел быстро, его качало и заносило на стрелках, и, может быть, поэтому переходы по стрелкам, когда вагоны вдруг шарахаются в сторону, я не люблю до сих пор. Кроме того, надо было торопиться, чтобы не остыли щи или чай, особенно зимой, когда на обледенелых открытых переходах из вагона в вагон выл, издеваясь над нами режущий ветер, и ничего не стоило поскользнуться и полететь под колеса. Если к этому прибавить, что ходить в кухню нужно было не меньше 12 раз в день, за хлебом и посудой, за чаем, за щами, за кашей, потом с грязной посудой и ведрами и так далее, то станет понятно, как мы проклинали того давно уже мирно почившего изобретателя, который придумал в каждом вагоне не меньше 6, а то и все 8 дверей. Мы благодарили небо, когда время кормления раненых совпадало со стоянкой. Тогда мы выскакивали со своими ведрами из вагонов и мчались вдоль поезда по твердой земле, а не по виляющим вагонным полам. Многие раненые не могли есть сами, их приходилось кормить и поить. Утром мы обмывали раненых, а после этого мыли в вагоне полы раствором карболки. Только вечером после ужина можно было немного передохнуть.